Если Шелла тоже умрет у меня, я буду гол. Тут нет никакого неповиновения, ибо ты, конечно, не отдашь мне такого приказа. Ты просто высказываешь соображение, в котором сам сомневаешься. Но у меня нет сомнений, и я скажу сразу, скажу от своего и от твоего имени. Нет и нет. Что думает эта женщина? Неужели я отдам ей и своего барашка, чтобы она поглотила его? Это Иштар, убивающая своих возлюбленных. Это ненасытная пожирательница юнцов. К тому же он еще дитя малолетнее, и не место этому ягненку в загоне ее объятий. И действительно, Шеллу никак нельзя было представить себе женатым, по крайней мере теперь. Безусый, высокоголосый, самодовольно никчемный, он походил больше на ангела, чем на дитя человеческое. «А сапог и все прочее», — помедлив напомнил Иаков, — «если этот мальчик откажется воздвигнуть дом брату своему». «На это у меня найдется ответ, господин мой», — сказал Иуда. «Если эта хищница не наденет сейчас одежду скорби, не угомонится и не захочет, как то подобает вдове, потерявшей двух мужей, скромно скорбеть в доме отца своего, я сам, не будь я твоим четвертым сыном, сниму с нее при всем народе сапог и, сделав все остальное, открыто назову ее вампиром, чтобы ее побили камнями или сожгли». «Ты слишком далеко заходишь в своем недовольстве», — сказал уязвленный Иаков. «Слишком далеко? А как далеко зашел бы ты, если бы у тебя захотели отнять твоего Вениамина, отправив его, например, в опаснейший путь? А ведь он не последний твой сын, а только младший. Ты охраняешь его с посохом в руках. Ты не пускаешь с него глаз, чтобы он не потерялся. Ему и отлучиться почти нельзя. Ну, так Шелла, это мой Вениамин, и я противлюсь. Все во мне противится его выдаче». «Давай, — сказал Иаков, на которого этот довод сильно подействовал, — решим дело полюбовно, чтобы выиграть время, не оскорбляя твоей снохи. Не будем отказывать ей, а дадим ее желанию остыть. Ступай и скажи ей, мой сын Шелла слишком еще мал и даже отстал от своих лет. Поживи вдовою в доме отца своего, покуда мальчик не вырастет, и тогда я отдам его тебе, чтобы он восстановил семя своему брату. Так мы утихомирим ее желание на несколько лет, ибо напомнить о нем она сможет лишь по их истечении. А вдруг она привыкнет к вдовству и вообще не станет напоминать? Ну а если все-таки напомнит, мы уговорим ее подождать, более или менее справедливо заявив ей, что сын твой все еще недостаточно вырос». «Пусть будет так», — сказал Иуда. «Мне совершенно безразлично, что мы ей скажем, только бы уберечь нежную надменность от жарких объятий Малоха». Стрижка овец. Как сказал Иаков, так и поступили. Фомарь выслушала ответ своего свекра, нахмурив брови и пристально глядя ему в глаза. Но она покорилась. Скорбящей вдовою, не подавая вестей о себе, прожила она в доме отца год, и еще год, и даже еще один.